Глава 7. Серия из 9 ударов странника. Яо Ален пожал плечами, несмотря на недовольство других зрителей. Легион скелета, наоборот, сохранял спокойствие. Кого бы противник ни выбрал, все одна фигня. В прошлый раз пришлось вообще сражаться с яркой луной 8-го поколения. Биться так биться. Скелет ни разу не дрогнул, не потерпел ни одного поражения. Короче говоря, сидим и ждем, как скелет вновь надерет чью-то задницу. Вперед, скелет! Вперед, скелет! Сокрушительные тебе победы! Порви его жопу на британский флаг! Порви, порви, порви! Кем бы ни был его враг, скелет сделает свой фраг! Радуга тоже с оттенком молодой безудержности выкрикивал лозунги, выпуская пар. Ведь спецназовцы тоже люди. Но в самом разгаре процесса он вдруг саданул кулаком. «Хочу стать супер-донатором этого канала! А то мои комменты в самой жопе! Болеешь, болеешь! Никакого удовольствия!» Право комментировать в чате нужно было заработать. Порядок комментариев определялся авторитетом участников и количеством их донатов. «Твою ж налево! Да Радуга у нас оказывается богач-тихушник! Это, братан, мы хотим с тобой дружить! Катись к чертовой бабушке! Это называется преданность! Сейчас?» Радуга, не напрягаясь, отбрыкивался от самых разных подколов. Конечно, в большинстве своем это были всего лишь добродушные шуточки. К тому же народ просто хотел разрядить обстановку. А в этот раз противником мог оказаться кто-нибудь из клана Ле. К тому же приемы, только что появившиеся на видео, всех совсем сбили с толку. В это время на Земле, в специально оборудованной ЗВ-комнате для отдыха и игр в одной из шестизвездочных гостиниц, молодой человек, безупречного как у скульптуры Микеланджело телосложения, потягивал сигару. Компанию ему составляли две прелестные девушки. Если бы в этот момент в комнату зашел журналист, он бы точно воскликнул от удивления. Эти соблазнительные красотки были дамами с именем. Одна из них – популярная звезда, другая – дочка одного из воротил в сфере недвижимости. Обе – известные красавицы в высшем обществе, и за обеими – кругленькое состояние. Каждая могла бы пробудить в сердце любого мужчины целую палитру волнующих переживаний. Не только черты их лиц, но и колдовские чары женственности могли бы заставить даже самого брутального мача охотно преклонить перед ними колено. Но сейчас они обе, без капли ненависти друг к другу, льнули к одному и тому же мужчине. Но что еще интересней, одна из них была в отношениях, а другая и вовсе помолвлена. Очевидно, они совсем потеряли голову. Только так могли дойти до такого. Этот идеальный мужчина был никто иной, как огненный странник. Меньшую часть своей популярности он заработал в соревнованиях за трон на Марсе и большую за их пределами. В данный момент его Скайлинк также транслировал прямую трансляцию со скелетом, он видел первый бой и теперь наблюдал в чате за комментариями насчет своего выбора. Вулкана 5-го поколения. И даже ухом не повел, только слегка улыбнулся и отложил сигару. «Начинается. Пока идите повеселитесь, а я закончу и присоединюсь к вам». Обе красотки, судя по всему, крепко застряли в сетях обаяния огненного странника и совсем не возражали против того, чтобы делить его на двоих. Более того, вели себя покладистее дрессированных собачек и, подарив ему по страстному поцелую, послушно удалились. Улыбка постепенно исчезла с лица огненного странника. Он полностью настроился на поединок. Марсианский поход потерпел фиаско, не успев начаться, притом на Земле и из-за одного единственного человека. Стоило ли ему вмешаться из-за этого? Отомстить? Ха, да вы шутите. Это всего лишь предлог. На самом деле ему было любопытно, насколько силен варгот скелета. Совершенно ясно, что земляне до безобразия слабы. Но в этот раз среди них появился настоящий мастер. Как же он мог не поприветствовать его лично? К тому же все равно сидит без дела. Заодно можно будет опробовать местных красоток. Ведь в последнее время он безвылазно сидел на Марсе, слишком уж долго обходил вниманием земных прелестниц. Величие трона? Честь мастера? Да плевал он на это! Ему нужно совсем другое. Поначалу он всего лишь хотел погеймить в свое удовольствие, убить время не больше. А ЗЗВ взялся только чтобы добиться одной длинноногой красотки-фанатки. Но потом понял, что это неплохой способ скоротать время. Стал поигрывать время от времени и сам не заметил, когда шел до титула короля, который совсем не был его целью. Но суть в другом. Ведь никто так и не смог ему помешать. Не отключаться же самому, чтобы проиграть нарочно. В играх он все-таки предпочитал выходить победителем. Поэтому выбор и пал на вулкан пятого поколения. Его излюбленный мех. Поиграть со скелетом. Так, чтобы было весело. Так, чтобы одержать победу. Перед началом боя давайте поговорим с марсианским обладателем ранга трона. Огненным странником. Господин странник, скажите, пожалуйста, вы выбрали вулкан пятого поколения, потому что после просмотра предыдущего поединка вам стало не по себе? Что вы думаете о тени Атлантиды? Спросила малышка Мо с милой улыбкой. Огненный бродяга усмехнулся и тут же включил видеосвязь. На экране появился мужественный брутальный красавчик. «Скелет очень неплох. Ну а по себе мне или нет, взгляните на меня, и сразу все поймете. Да, если вы горячая штучка, то лучше смотрите под углом 45 градусов. Вы будете приятно удивлены». Малышка Мо с трудом сдержалась, чтобы не смирить его презрительным взглядом. «Господин странник, вы не ответили на мой вопрос. Что вы думаете о тени Атлантиды?» «Я думаю, какой смысл тратить драгоценное время на разговор о пустышке? Пустая оболочка не может представлять реальную угрозу для истинного воина. У приемов тоже должна быть душа!» На лице огненного странника сияла улыбка. Экраны отобразили настоящий талон мужественности. Прирожденный игрок. Прирожденный победитель. Малышка Мо решительно отключила видеосвязь. Хорошо, время и правда драгоценно. Поэтому давайте вместе насладимся великим поединком и не с каких-то там 45 градусов. А в этот момент процесс загрузки резко ускорился. Бам! Картинка поменялась, бой начался. Произвольная карта – планета Вейер. Заброшенная горно-промышленная планета с богатейшими залежами сверхпроводимой руды, которая из-за неумеренного использования устаревших технологий добычи находилась на грани полного краха. Повсюду извергались струи лавы. Трагическое последствие великих межпланетных географических открытий. Все это немного походило на былую запущенность Земли, разве что цена, которую пришлось отдать, была гораздо выше. Скелет – варгот номер один. Огненный странник – вулкан пятого поколения. В полном снаряжении, сильный как в ближнем, так и в дальнем бою, укомплектованный полным набором профессионального вооружения, каждого вида по экземпляру. Настоящим сорвиголовам все до одного места. Но самое жуткое – это то, что Ле Гуан ни капли не боялся того, что о нем скажут. Как бы его ни поливали грязью, для него это и гроша ломаного не стоило. Пока рядом красотки, льется вино и водятся деньжата, пока жить в кайф, все пучком. Такие люди, может, в чем-то и более честны, но они же и самые мерзкие. Если говорить без прикрас, то им просто нет равных в мерзости. А сила, которой плевать на собственное достоинство, по-настоящему ужасает. Оба меха очутились посреди вулкана, на относительно ровном участке, походившем на арену, вокруг струилась лава, границы клочка земли неумолимо разрушались ее потоками. Пилоты могли сполна почувствовать удушающую жару тепловых волн. Вулкан первым приступил к активным действиям. Ле Гуан предпочитал брать инициативу в свои руки и молниеносно, с улыбкой, захватил выгодное центральное положение. Вокруг сплошные потоки лавы. Столкнуться этого клочка, и тебе верная смерть. Лава, испускающая огненно-жаркие тепловые волны, неслабо сказывалась на варгоде номер один. Все-таки в таком окружении его боевая мощь сильно хромала. А вот вулкан пятого поколения, наоборот, очень хорошо адаптировался. Благодаря уникальной разработке, вулкан мог поглощать тепловую энергию из воздуха, преобразовывая ее в собственную, дополнительную. В обычных условиях от этого умения было ни горячо, ни холодно, но среди раскаленной лавы преобразование дополнительной тепловой энергии могло сыграть первостепенную роль в ключевой момент. Завладев центральной позицией, вулкан приступил к дальней атаке. Марсианский странник пошел в нападение. Впечатляет. Но скелет уже адаптировался и непринужденно уходит от ударов шагами скользящей дуги. Вулкан использует для дальних атак лазер типа Альфа-3. Весьма неповоротливый способ тяжелой атаки. Давайте познакомимся с вулканом поближе. Это стандартный марсианский мех 5-го поколения. Относится к комплексному типу штурмовика-защитника, оснащен лазерным клинком бога огня. Но огненный странник сражается пламенным резаком, эксклюзивным оружием, не имеющим аналогов. Малышка Мо быстро просмотрела данные. Полностью укомплектованный стандартный мех, стоящий особняком среди остальных. В чате появилась информация из марсианских кругов ЗВ. Игровая премия 9-го индивидуального чемпионата Марса. Также на его счету с лица огненного странника не сходила самодовольная улыбка. Альфа-лазер 3, как и ожидалось, не смог оттеснить скелета в лаву. Тяжелому штурмовому оружию большой дальности из-за своей огромной силы требуется много времени, чтобы накопить энергию для удара. Поэтому настоящий мастер в два счета может все просчитать, изменить позицию и увернуться. Однако выбор дальней атаки с самого начала все же принес свои плоды. Он смог узнать привычную технику соперника. Дико интересно. Оказалось, в ней нет никакой упорядоченности или закономерности. Совершенно не похоже на массово производимых Землей выпускников военных академий. Варгот номер один показался страннику обтекаемым и совершенно неуязвимым. Бездумно палить лазером еще 10 минут было бессмысленно. И он без промедления выхватил из-за пояса лазерный клинок. Во вращающемся лазерном спектре один из лучей вдруг отделился. У пламенного резака есть уникальная способность испускать пламя со всей своей поверхности. Самодовольная улыбка, до этого нисходящая с лица огненного странника, исчезла. И весь он вошел в состояние полной концентрации перед атакой. Он прирожденный мастер ближнего боя. И естественно, что даже в игре во время атаки проявлялась натура настоящего профи. «Позорище! И это все, что ты можешь выжать из вулкана 5-го поколения? Все-таки вытащил свой уникальный меч? Если ты на троне, то должен доказать это в бою своей собственной силой!» В чате обожающие мехов ЗВ-фанаты завопили в гневе. Что такое король? В каждом из регионов найдется всего лишь десяток сильнейших высочайшего уровня. Превосходство, великолепие в чистейшем виде. Однако огненный странник пошатнул эти представления. Принц и сокрушитель Будды хранили молчание. Они решили смотреть бой в невидимом режиме. Сейчас сболтнуть что-нибудь не то, только неприятности на себя навлекать. У всех, кто смог попасть на трон, неплохие профессиональные навыки. Однако же и они не дотягивают до тех сказочных полубогов, о которых грезит фанат мехов. Ведь ясно, как белый день, что во время противостояния нужно мобилизовать все имеющиеся усилия. Да что уж там. Откровенно говоря, только лично попользовавшись эксклюзивным оружием, поймешь, что его сила совсем не так велика, как ее раздувают. Его скорее можно считать символическим проявлением величия. Теоретически сила пламенного резака схожа с обычным лазерным клинком. Возможно, он чуть мощнее. В конце концов, в ЗВ нельзя нарушить равновесие сил, и если огненный странник пускает в ход это оружие, значит подходит к бою со скелетом очень серьезно. Олененок наконец нарушил молчание. Звучал он очень сдержанно. Безо всяких эмоций, но с явным намеком на то, чтобы оправдать огненного странника. «Олененок, да ты же сдохнешь, если не будешь балаболить! Олененок, твоя мама зовет тебя кушать!» Огненному страннику была нужна победа, а не слава. Замахнувшись пламенным резаком, он резко направил его к Варгоду. Серия 9 ударов странника. Комбо повторяющихся ударов, клинок оставил в воздухе огненно-красные следы языков пламени. Скелету ни в коем случае нельзя парировать. У малышки Мо появились новые, самые полные данные по огненному страннику, те самые, что салон только что достал. И просмотрев статистику ударов сверкающего пламенного клинка, малышка Мо вскрикнула. Рядом старина олененок тоже вчитывался в статистику огненного странника и улыбался. Открыл было рот, но тут же его закрыл. В предыдущем бою он слишком уж много трепался, сказанул лишнего, В этот раз лучше помолчать в тряпочку. Пусть все забудут, что он наболтал.